Форт Националь. Этьен слезно взывает к охранникам, к смотрителю форта, к другим заключенным. «Моя племянница, моя внучатая племянница, она слепая, она одна. Говорит, что ему 63, а не 60, что у него несправедливо изъяли документы, что он не террорист». Идет к дежурному фельдфебелю и, запинаясь, произносит немецкие фразы, которые кое-как составил «Sie müssen mich helfen» и «Meine Nichte ist herein dort». Примечание. В переводе с немецкого «Вы должны мне помочь» и «Там моя племянница». Конец примечания. Но фельдфебель только пожимает плечами и смотрит на горящий город, словно говоря «Кто тут что может поделать?». Потом в форт попадает шальной американский снаряд, раненых относят в подвал, мертвых заваливают камнями на берегу чуть выше верхней отметки прилива, и Этьен умолкает. Отлив, снова прилив. Последние силы Этьена уходят на то, чтобы унять шум в голове. Иногда он почти убеждает себя, что различил за пылающими остовами зданий на северо-западном краю города крышу собственного дома, что тот по-прежнему стоит. А потом все снова застилается дымом. Ни одеяло, ни подушки. Уборные, страх и ужас. Еду приносит жена смотрителя по 400-метровой полоске камней, которая обнажается в отлив под звуки рвущихся в городе бомб. Все постоянно голодны. Чтобы отвлечься, Этьен придумывает фантастические планы побега, спрыгнуть с парапета, проплыть несколько сотен метров, одолеть прибойную полосу, по заминированному пляжу добраться до запертых ворот. Бред. Заключенные в форту видят взрывы раньше, чем слышат их грохот. В прошлую войну Этьен знал артиллеристов, которые, глядя в бинокль, по цвету взметнувшего фонтана определяли, во что попал снаряд. Серый — камни, бурый — земля, розовый — люди. Он смежает веки и вспоминает, как в книжной лавке мсье Эбрара впервые услышал радио, как поднимался на хоры в церкви и слушал голос Анри, взмывающий к потолку. Вспоминает тесные ресторанчики с резными деревянными панелями и свинцовыми оконными переплетами, куда родители водили их обедать. Корсарские виллы с зубчатыми фризами, дорическими колоннами и вмурованными в стены золотыми монетами. Оружейные и меняльные лавки на приморских улочках и надписи, которые Анри царапал на крепостной стене. «Остычертело! Скорее бы отсюда выбраться!» Вспоминает дом Леблана, собственный дом, высокий и узкий с винтовой лестницей, похожий на закрученную раковину, дом, где сквозь стену иногда проходит призрак его брата, где жила и умерла мадам Манек, где не так давно они с Мари Лорой сидели на кушетке, воображая, что летят над гавайскими вулканами и над лесами Перу, где всего неделю назад она сидела по-турецки на полу и читала про добычу жемчуга у побережья Цейлона, про капитана Немо и Аронакса в водолазных костюмах, про то, как темпераментный канадец Нед Ленд готовится метнуть гарпун в бок акуле. Все это горит. Все, что ему памятно. Над Форт-Националем разгорается убийственно яркая заря. Млечный путь, тускнеющая река. Этьен смотрит на пожар и думает, во вселенной так много горючего.